«А теперь послушайте меня, господа. То, что я тут услышал, это сказки Шахерезады. У вас нет доказательств и никогда не будет. А то, что скажу я, это не сказки Шахерезады. У меня были подозрения, что все, что произошло в Потапове, организовали вы. Сейчас я в этом уверен. Что же произошло? Если оставить в стороне вашу фантастику про заговоры, произошло следующее. Вы не просто превысили полномочия. Диверсии на железнодорожной ветке, взрыв ЛЭП и взрыв МРИИ — преступления. Только так это будет расценено президентом. Остается получить доказательства, что эти террористические акты были совершены по вашему приказу, и они будут получены. 5 диверсантов захвачены службой безопасности. Это для вас новость, не так ли? Сейчас они дают показания. Пока неохотно. Но существует много способов развязывать языки, и вы, профессионалы, все эти способы знаете лучше меня. Он оглядел хмурые лица контрразведчиков и заключил. «Я даю вам последний шанс. Мы еще можем договориться. Скажу откровенно, я хотел бы видеть вас союзниками. Другого выхода для вас нет. Итак, генерал». Нефонтов с сомнением покачал головой. «Экипаж Руслана, экипаж Антея, офицеры сопровождения, 70 погибших в Иркутске, не говоря об афганцах, которые уже крошат друг друга с помощью российских штурмовиков. А в перспективе? Тысячи трупов, десятки и сотни тысяч, во всех горячих точках мира, а их, как справедливо заметил мой коллега и друг, полковник Голубков, хватает. И с нашей помощью будет становиться все больше». «Вам не кажется, что это слишком дорогая плата за повышение благосостояния россиян, даже если эти миллиарды долларов дойдут до них, в чем у меня есть очень большие сомнения?» «Кончайте демагогию!» — прикрикнул Экс. «Я задал конкретный вопрос и жду конкретный ответ». «Это и есть ответ. Я не хочу попасть в ад за чужие грехи. У меня и своих хватает». Нефонтов обернулся к полковнику Голубкову. «У тебя есть что сказать, Константин Дмитриевич?» «Есть, но я воздержусь». «Говорите, полковник, не стесняйтесь», — подбодрил Экс, «а то будете потом жалеть, что не сказали». «Да?» «Тогда скажу», — кивнул Голубков. Впервые за весь разговор он посмотрел в лицо гостю. В его взгляде была глубокая усталость и холодное безразличие. Так в 96-м смотрели на Экса солдаты и офицера, поредевших полков, выведенных из Чечни. Полковник помолчал и негромко произнес: «Пошел нах». Экс взял трубку вертушки и набрал номер. «Мы были правы. Это они», — сказал он, услышав голос Г. «Свяжись с Потаповым. Ты знаешь, что приказать». Он положил трубку и направился к выходу. Нефонтов вызвал помощника. «Проводите нашего гостя». Тот предупредительно открыл дверь. «Прошу вас». Экс выплыл из кабинета, не оглянувшись на контрразведчиков. Они для него не существовали. Они сами решили свою судьбу. В холле, надевая плащ, поданный порученцем, он увидел в зеркале свое тяжелое, холеное лицо. Лицо бывшего. Генерал-лейтенант Нефонтов постоял у окна, глядя, как из ворот управления выезжает черный лимузин гостя, и повернулся к полковнику. «Что с тобой, Константин Дмитриевич?» Голубков не ответил. Нефонтов принес из комнаты отдыха чистый фужер, привычно разверстал коньяк, кивнул: «Давай по соточке. Как говорят американцы, help yourself. Помоги себе сам». Выпил, прислушался к себе. С чего он взял, что коньяк говенный? Коньяк как коньяк. Поставил фужер на стол, внимательно посмотрел на сумрачное лицо Голубкова. «Знаешь, Константин Дмитриевич, о чем я подумал? Если тебе доведется писать мемуары, в них будет сильная глава. Она будет называться «Как я послал на президента России». «Он не будет президентом», — буркнул Голубков. Вот как. Почему? Я буду голосовать против. Ребят действительно взяли? Боюсь, что да. Сейчас проверим. Пошли. Они спустились в информационный центр. Голубков приказал оператору: «Передавай. Центр Пастухову. За успешное выполнение задания представлены к очередным воинским званиям Пастухов. Майор. Перегудов. Майор. Злотников и Хохлов. Капитан. Мухин. Старший лейтенант». Сигнал ушел на спутник. Оттуда, отразившись от серебряной паутинки антенны, плывущей в космической бездне в божьих имениях, вернулся на землю, в дикую забайкальскую степь, пробившись сквозь эфир, забитый многоголосьем жизни. Через 20 минут поступил ответ. «Пастухов, центру. Служим России». Генерал-лейтенант Нифонтов и полковник Голубков переглянулись. Сомнений не оставалось. Это означало: «работаю под контролем». Или другое: ответил не Пастухов.